Улька подумала. Вот ты какой недогадливый, тятенька. Ну и пусть. И ничего худого я не сделала. И вовсе он мне не понравился. Я бежала. Сердце зашло смаленько. А что тут такого? Все пройдет. А что все? Ничего ведь я не знаю. Не было ничего. Он даже и не глянул на меня. Да я не знаю его нисколечко. Ну ни капельки не знаю. Он, верно, странный. А, может, и женатый. В Панцеревке вон сколько красивых девчат. Последняя мысль больно обожгла Улькино сердце. Нахмурившись, она грохнула заслонкой печи и села напротив на лавке, положив маленькие руки постарушечьи на коленки. «Сам, что ли, не сумеет приготовить себе поесть?» — думала она уже про отца. «Чугуны в печке, вынул бы, доел. А мужа и не женатый. Откуда я взяла, что женатый? Один вон работает. Да ну его совсем. Что он мне?» Решив так, Улька спокойно накрыла на стол, позвала отца, и в тот момент, когда он входил в избу, у нее созрело новое решение. Сейчас же сбегать еще раз на плотину. Зачем? А вот это еще надо придумать. Ну, мало ли зачем. Ну, просто так пойду и все. Прогуляться. Улькин ум был неопытен, неизворотлив. Он не смог приготовить для нее подходящего предлога, чтобы она могла уйти из дому. И Улька, в решительности своей, поставив брови как-то торчком, сказала первое, что пришло в голову. «Тять, ты обедай, а я пойду коров встречать». «Коров? Ты, дочь, смотри, с ума сошла? Ведь только полдень. А я нынче пораньше к подруге зайду». «Ну, ступай!» Подифор Кондратич посмотрел на дочь с недоумением и вдруг увидел, что она уже совсем-совсем взрослая. «Девка!» — подумал он с неприязненным удивлением и поморщился. Им тотчас же овладело ревнивое враждебное чувство к тому пока что неизвестному человеку, который придет однажды в его дом, в этот самый дом, где он, Подифор, царь и бог, придет, возьмет Ульку и уведет с собой. И Подифор Кондратьевич останется один в своем большом новом доме со всем своим крепко замешанным хозяйством. И это будет. Это неотвратимо, как старость, как смерть. Подифор Кондратьевич и раньше знал, что так будет, а нынче, глянув на дочь, почти с физической ясностью ощутил, что это случится обязательно и очень даже скоро, и что в таком деле он не властен. И если он что-то еще и сможет предпринять, так только то, что постарается отдать Ульку в хороший дом. «Соплячка, ребенок еще!» Противоречу себе, подумал он, когда Улькин платок мелькнул за окошком. Улька шла быстро-быстро по направлению к вишневому омуту и думала о том, как же нехорошо она поступает, что идет только за тем, чтобы еще раз увидеть незнакомого ей в сущности парня. Как же тебе не стыдно, Улька! Отчитывала она себя. Бесстыжие твои глазоньки, и кидаешься ты на первого попавшегося. А потом ей стало жалко себя. Да ни на кого она и не кидается. Ну, что вы пристали к девчонке? Вот только глянет разок и пройдет мимо. И все, беда велика. Защищалась она от кого-то и от себя самой. Вдруг Улька замедлила шаг, Ноги у нее словно бы подломились, кровь бросилась в лицо, в голову, даже корни волос защемило. Прямо ей навстречу по плотине шел этот высокий, этот светло-русый, и еще издали улыбался ей, Ульке, как давно знакомой и желанной. Улька, защищаясь, теперь не только от себя самой и от кого-то неизвестного, но уж и вот от этого парня вмиг решила, что пройдет мимо с безразличным видом и покажет этим, что ей до него никакого дела, что ей решительно наплевать и на его красоту, и на его улыбку, и что он сам по себе, а она сама по себе, и пусть он не думает, что она какая-нибудь такая. Не успела Улька подумать до конца, как парень поравнялся с ней и преградил дорогу. «Здравствуй, девчатка. А я тебя знаю. Ты Уля Короткова. Я правду говорю?» Просто спросил он, совсем добрым и совсем не нахальным, с мягким украинским выговором голосом, и Улька, отбросив прочь все свои прежние, казавшиеся ей весьма разумными соображения, ответила, вся пылая, «Правда, Уля, а тебя как звать?» «Михайло Харламов. Не слыхала? Из Панциревки я. Тебя я видал много раз зимой, когда к матери приезжал». Вот и все, что могли сказать друг другу при первой встрече парень и девушка, да еще такие красивые, да еще думавшие за минуту до этого только друг о друге, да еще неопытные и смешные в своей беспомощности. Наступила неизбежная в таких случаях неловкая, мучительно стыдная пауза, и был лишь один единственный выход, которым не хотелось бы воспользоваться никому из них, это сказать друг другу «до свидания» и разойтись в разные стороны, а потом долго ждать, когда выпадет еще такой момент, чтобы встретиться. И они сказали «до свидания» и разошлись, страшно, до слез досадуя на себя и друг на друга, что такие они глупые. Особенно досадовал Михаил, справедливо полагая, что ему-то, мужчине, следовало бы быть посмелей, порешительней, а он вот растерялся. Минуло потом немало дней, прежде чем они опять повстречались. Затем повстречались в третий, в четвертый, в сотый раз. Прежде чем однажды решено было, что на завтра, в ночь, Михаил придет к Улькиному отцу, придет сам, потому что сватов Подифор Кондратьевич выгонит. И тогда ничего, кроме Улькиного и его, Михаила конфуза, не выйдет из всего этого дела. На другой день вечером, когда над селом стыла дремотная знобкая дымка, прижимая к земле поднятую стадами овец и коров пыль, когда под низким месяцем светился круглый, темно-бордовый холодный глаз вишневого омута, когда оказавшийся на улице человек чувствует себя властелином чуть ли не всей вселенной, Михаил Харламов приблизился к Подифорову двору. Огромный рыжий пес свирепо зарычал, громыхнул цепью, но тут же притих, приветливо замолол хвостом, узнав Михаила. Тот каждую ночь провожал до калитки Ульку, и Тигран привык к нему. Улька, прильнув к окну, увидела у ворот высоченную фигуру, и сердце ее сжалось. Михаил в белой вышитой украинской сорочке, залитый лунным светом, смотрел на Ульку, делая ей разные знаки. Затем вплотную подошел к окну, и Улька увидела его блестящие глаза. «Выйдь, Уля!» — вполголоса просил он. «Выйдь! Слышь, Уль, ну выйдь!» Розовое пятно пропало, и Михаил услышал торопливые шаги босых ног. Миша, ты где? А вот я. Совсем крохотная рядом с ним и теплая, мягкая, источавшая тревожный запах девичьей постели, она замерла у него на груди, прислушиваясь к частому и гулкому стуку его сердца. А он, сжав большими шершавыми в мозолях горячими ладонями ее маленькую голову, целовал в холодные, вздрагивающие сухие губы. «Будя! Ну, Будя же! Отец увидит!» — просила Улька, легонько отталкивая его от себя. Наконец высвободилась и отпрянула к завалинке, испуганно счастливыми глазами, глядя на Михаила. Тот стоял на прежнем месте, тяжело дыша. «Ну, Уля, я пойду». Видно было даже при свете луны, как она побледнела. «Иди, Миш, ой, страшно как!» Плечи Ульки зябко передернулись. Михаил опять приблизился к ней, притянул к себе, обнял, грея. Она не сопротивлялась, покорно и доверчиво глядя на него сузившимися глазами, в которых мерцало, переливалось что-то живое, трепетное. «Иди, иди, Миша, он дома!» Подифор Кондратьевич тем временем беспокойно ходил по избе, что-то решая. С той минуты, как он сделал для себя неожиданное открытие, что дочь его стала совсем взрослой, тревожное чувство ожидания неизбежного не покидало его. Всякого парня, проходившего мимо их дома, он провожал тяжелым, холодным взглядом своих темных, как у дочери, татарских глаз и мысленно давал каждому самую нелестную характеристику. И выходило, что все-все затонские, панциревские ребята, кроме разве Андрея Савкина, для которого Подифор Кондратьевич делал исключение, потому что в тайнике души мечтал выдать за него Ульку. Все, значит, затонские и панциревские ребята — сопляки, вертопрахи, бездельники, хулиганы, матерщинники и сукины дети, за которых он ни за что на свете не отдаст своей дочери. В отношении же Ульки Подифор Кондратьевич испытывал примерно то же чувство, что и в отношении вероятных ее женихов. Чувство глубокой ревности, которому еще прибавилось острая и горькая обида, знакомая всем отцам на свете и выражавшаяся приблизительно одними и теми же словами. «Отрастишь ее, нянчишь, кормишь, сам не доедаешь, ночей не досыпаешь, а станет большой, выйдет замуж и забудет про отца родного». Подифор Кондратьевич вырастил свою дочь один, без жены. Улькина мать умерла, когда девочке было 3 года, поэтому предстоящая неизбежная разлука с Улькой была тяжела ему вдвойне. И теперь он очень жалел, что Аграфена Власовна родила ему дочь, а не сына, который остался бы в родительском доме покоить старость отца и умножать его богатство, как полагается, настоящим наследникам. А Улька, что ж, разве ее удержишь?